голова. Бандюга несчастная. Это клуб 1905 года. А это что же, блядь, проститутка? Дом приедет. Армян ебаный в рот. А тут беру. Ёлка, я тебе, блядь, дам дом. Сука. А прилетает. Гораздо, блядь. Ну, давай, это температура. Музыка, милиции давно. Ну, говорил-то. Где я в телефон, сука, вор? Я ему на рынке нашел. На рынке. Алло. Алло. На рынке нашел. Говори громче. Алло. Алло. Почему-то плохо слышно себя. Я нашел твой номер на рынке. Куда звонишь, Соковар? Тебе звоню. Тебе звоню. Как у тебя дела? Алло. Приходи на рынок, я тебе арбуз подаю. Говори Бог громче. До свидания, бродяга. До свидания. До свидания. Приходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас с Новым годом. Пошел нахуй, сволочь! Я не счастлив! Я телефон. Алло. 56. Да. Повторите, мэр. Повторите, мэр. Мэр, повторите, мэр. Пожалуйста. Повторите, мэр. Не молчите. Вы где? Алло. Не молчите. Кому позвоните? Скажите, я позвоню. Что это вам, друзья? Поделайте руки! А я не буду идти. Есть везде на шее, ебать тебе нечего. Да, есть. Вот я стою, и глаза у тебя спите, загорели. там закончится неправда. Что же за свидание? Новый год на Римске будет встречать. Ну надо, до свидания. Телефон Бурганцова передаю твой. Ну ладно, до свидания. Алло, фашисты! Алло! Господи, куда звонишь? Фашистка, Варюга, куда звонишь? Где телефон взял? Варюга, 1438, Соловьев. Где телефон? Берешь, раздаешь. Воровали квартиры. Да твой телефон сколько? На определитель сотовый телефон. Что теперь ты можешь? Вот это. Что сколько, Варюга? Что тебе надо? Хуй, милый! Хуй, позади! Ты маму поеби! Бля! Как на маму ебется, спроси? Твое имя? Иди, бля! Ты чуешь, недоразная! Тебе на рынке отравили, бля, суку! А ты ее, блядь, не дуришь, ее. Потому что тебе чья-то не дают. Даже тебя, все, порадует, сволочь. Еще раз позвони, ты точно будешь. Ты легкий, гнить ее в целость, потом на резко. До свидания, братюга. Бандюга. Алло. Алло. Да. Девушка. Что, кого? Кого тебе надо? Бандюга, 1438, Шкалов. Девушка. Что, кого? Бандюга, 1438. Ты же не в Колыме. Новый год где будешь встречать, что, кого? Девушка, давайте знакомиться. Что, кого? Где встречать Новый год будешь? Бандюга, 1438. Соколов. Алло. Хуя. Соколов. Бродяга, где твоя проститутка, мать? Дома. Ты валяешься, иди спаси ее. Ты в 15.38, Соколов. Алло. Проститутку, мать, позови, сказал. Да, Вика, вы что, материтесь? Что говорилга? Бандюга. Я телефоны берешь, квартира оборовываешь. Петровки 38. Это известный бандюга. На расформированный сейчас. Дед Пастас. Кому пошел на каторгу. Алло. А так ты что сказал? Ты Новый год будешь встречать в Колыме, Тарсанова. Только проститутка мать на рынке валяться будет. Пожизненно. Никто не здоровит ее. Девушка. Сука! Алло, сука! Алло, сука! Сука! Сука, говорите? Алло! Варюга, что надо? Познакомиться с этим? Варюга, что надо? Познакомиться? Варюга, что надо? Ты не бил? Сука, звони ей по телефону. 56. Да, 8-9-40. Алло, там проститутки, дом у нее. Вот туда звони по телефону. Зовут ее Татьяна. Вот туда. Ты говорил за Петровку 38 телефона. По какому номер телефона говорил за двое? Я бы дал точный телефон. Бандюга, позвони по телефону, который я тебе дал. Тебя звони, сука. Стану на проститутку, дом Дербину, семья. Позвони я, сколько есть, квартира 59. Хуя! Хуя не знаешь своей проститутке? Стой, звони, проститутка. Она подыхает, дебаты ходит. А у тебя хуйня стоит, поэтому боюсь, что звонит. Алло! Бандюга! Бандюга! Девушка, не орите так. Бандюга! Бандюга! Девушка! Бандюга! Кирочка, зараза! Бандюга! Кирочка, зараза! Бандюга! Кирочка, зараза! Крысы покрыт! Бандюга! Тигровки 38 яхопьёка! Только русская бандюга, а не немцы! Немцы придут! Тех русских бандюга не скажут! Первый осень Тигровки 38! И на разыске гора Соколова, которого все звали! Хуя, хуй по колено! Бандюга! Бандюга! Нет, девушка. Давайте знакомиться. Бандюга! Чего? Бандюга! Ну и чё? Блядь, он тебя должен! По новой год сколько! Осталось два дня тебе жить! Хоть ты не звонишь, я дам телефон. На, просто сделай старом. А я ждет тебя, не дождется. Я не считаю тоже. Кроме тебя никто не идет. Слушайте, это я, блин! армия не любит. Не угадите, пожалуйста. Проститут, вызывай к телефону, мать твою. Не дам. Ты ее ебешь? Нет. А что ее ебешь? Никто. Моя нажарная, подсюда в эти мельцы. Почему? Ты гуляешься, ты шо, не поволим проститутки. Петр Иванович? Слушайте! Поднавались на три копейки! Удивись вам проститутка по тут 3 рубля! Петр Иванович! Петр Иванович, ну с Новым годом вас! Сука тебя! Тебя, сука, хуем большим! Ты, мать, еби, блядь, сука, проститутку! За что? Опять твой телефон! Да? Сука, да? Ну и что? Сука, где мой телефон взял? Что за тебя договорит, что я тебе звоню? А это ты, сука, звонишь без конца! Это вы же мне звоните! Ворюга-бандюга! Ворюга-бандюга! Ворюга-бандюга! Что тебе столько надо? Я телефон мой взял! Ворюга-бандюга! Ну я бы хотел вам денег предложить. Нахуй мне нужно предложить! Я тебя, блядь, в Каспийском море умою! В Каспийском море? Хули тебе, блядь, грозишь? Все получилось! Ну я хочу вам подарок! Петр Иванович! Петр Иванович, хочу подарок вам сделать! Получаю 25 тысяч! Я генерал Тургенев. Тургенев? Ваша фамилия Тургенев? Тургенев. Очень приятно, я вам хочу подарок сделать, шинель новую. Хуй я зарублю, чтоб ты мать не ебал. Зачем? Я не ебу. Нет, давайте я вам... А где она? Она хочет с вами поебаться. А что же твоя? Пожал тебя, блядь, в постели, на которой ты сейчас лежишь. Нет, я сейчас на подушке лежу и под одеялом. Сука, она воровка! Нет! Она не стрелька воровка! Ну, сука, блядь! Зараза, блядь! Подыхай тебе, блядь, колоне! За воровство! За какое? Все телефоны, блядь, твои передаются где-то, блядь, спекулярам. Соколов с Петровки, старицы, сволочь! Сука, поганая сволочь! Что вам подарить? Блядь, ты своей жене, блядь, и сыну! Подарок! Она от меня... Убирает! До свидания, сволочь! Подыхать все равно тебе! Ну еще раз с наступающим! Клетки где? Мать ебер! Еще второй раз с наступающим вас, до свидания! Алло, здравствуйте, ну с Новым годом! С Новым годом! Принимать с Новым годом, сука! Дедушка, что-то через драку! Пьяная зараза! Когда ты, сука, вор, хочешь звонить, подлюга несчастная! Никогда! Подлюга несчастная, проститутка! Наркота порвала! Ты проститутка! А там барыги, ты ходи! Хочешь звонить! Барыги, ты ходи на Новый год! Сука, звонится! Ограблю! Ты приехал! Телефон отдает. Я вас ограблю. Сука! Ограбим вас! Дают в тюрьме! Сука, до свидания! Ограблю. Ограбим. Понял. Видишь, как опять срабатывает. Давай, Петр Иванович Тургенев, генерал, уберите трубку, блядь. Сука, здравствуйте, это Петр Иванович? Я тебя съебу. Тоже проститутка. Подыхай себе, блядь. Колебья нахуй. Дюнзел китайский уничтожат. Фидор Иванович, ответь. Давайте нормально поговорим, Фидор Иванович. Бор бродяга. Бор зараза. Пошли сигнал курить. По ковар, когда в колонок поедет, когда нас ебать перестанет. Я вас посажу в тюрьму и выебу в жопу. А можно я к вам приду в жопу вам наплюю? А ты врага ковар, оборвал он все ручки. Тебя столько, позиции каторга, чемпион. Читаю, не сказать. У них сказать бродяга. Да? А вы в детстве были ворюгой? Кто звонит? Здравствуйте, это соседи 163. Что вам нужно? А вот мы хотим узнать, как вы поживаете. У нас тоже вор в тащи. По старой ножке убивать. Воруй сам, хуягин, сука, вор. Так нет, мы соседи вашему, не воры. Что за вор бандит звонит? Это не вор, это ваш друг. Что за бандит звонит, вор? Это Алексей, сосед. Хуяй, сосед, ворюга несчастный. Я тебе, блядь, дам, сосед. Я сосед ваш, правда. Бандюга, бандюга, ворюга, бандюга. Без проститутка, мать. На рынке подохла, а ты, блядь, дома последние секунды заедаешь, подыхаешь, и сестрой уже подохла. Да нет, я еще здоров и жив. Петр Иванович, вам завидно? Алло. Только проститутку, и не валяйся распятие. Я черта и загибли, блядь, за 100 грамм. Да вы что? Дай свою, еб, проститутку. А ты, блядь, заняйся, блядь. У меня таких соседов... Фашистов нету. У меня русские люди. Они русские фашисты. Русские фашисты. Русские топки матери подыхают. Бандюга проститутка. Верни счастье. Тогда тебя куда-то не стоит. Никогда. Бандюга, ты когда тебе квартиру платить будешь? Я уже заплатил. Хуй нихуя нету. Сука, блядь, на тебя на суд подали. За квартиру что-то не платят. Кто? До свидания, бродяга, блядь. Что, боишься меня? Блядь, тебя будут нахуй стрелками вместе. С кем? Аля. Слышь меня, Петр Иванович Тургенев? Суд, проститутка! Вор несчастный! Заморожи! Чего нихуя не платят? Я заплатил. Я послал на отделение тебя, нахуй. Давай. Регладир дальше сделал. Сужа, хуй ты получишь. От кого? До отделения. Твоя сестра, Бендеровка, нихуя не платят за тебя. А можно к тебе прийти пожить? Пожалуйста, я тебе заплачу. А в отделении подал на тебя, нахуй. Сука проклятая. Можно к тебе пожить прийти? Ты так, блядь, уж сколько лет плачу за тебя, за квартиру, блядь, сука поганая несчастная. Я все верну, все деньги. Скотина, ёптать, родил ребенка, ёптать, прыгнул, судьба, голода подыхает там. Что? Сука проклятая, сука, блядь, почему ты звонишь ко мне, нахуй ты мне нужен, бродяга несчастная. Петр Иванович, я хочу... Бродяга несчастная, бродяга несчастная. Звонит все время. Все равно, блядь, под конвоем посажу я тебя, блядь. Петр Иванович, давайте мириться. Давайте мириться. Блядь, прошу, не звони, а лучше, блядь, за квартиру уплати. Ну, Петр Иванович, давайте мириться. Звонит. Петровка 38, сука, с тобой давно занимается. Подыхать тебе, блядь, на рынке, на канарах. Наверное, тебе, блядь, готов, сука, в камере. Разговор, ты уйдешь на горке. Ты же не в голове, блядь. Нет, стопай, сука, в голове. Что за варка там в колобо поедет? Дорогая, вы в 19-й запейте, в лагерях бензол копать считаю, 3 рубля в точке дадут, и не дать тебе будут в жопу. Алло. Вор-квартирный, что надо? Добрый день. Пошел нахуй, вор-квартирный. Как вы поживаете? Вор квартирный! Там дела? Что за мной? Где твоя проститутка там сидела с телефоном? Там дела, босс. Там дела? Вор квартирный! А? Где проститутка? Иди. Давай ее сюда! Алло! Ты спрашивай, что она здоровая! Алло! Ты больная! И ты, блядь, здоровый, сколько вор! Алло! Что за проститутка? Что же ебешь раз в день? Ага. Что за проститутка бездомная? Подземная, под нос сон ебешься. Ебись продолжай. Ты правда? Голову, тебе сказал приятно. Ты правда? Тяжелая проститутка по воле. Тебе на воле суки. Цена 3 копейки. В лагерях. Но нара сдадут 3 рубля. И выебут 10 человек подряд. Ох, как хорошо пойдете. Вот что за отбрать в лагеря? Там 3 рубля не дадут. А тебе поебальник понабьют. Ну, уже завтра оставляем. Что за вор, бродяга несчастная? Что за вор, бродяга несчастная? Мать проститутка, а отец вор рыночный. Мать проститутка, а отец вор рыночный. Дите соки, отбирайте красы. А то где хорошо встыковать, вопрос дорога проститутка. А вам не нужно? Ваш разговор будет... Ради советского народа, что надо? Алло! Ради советского народа, что надо? Алло! Ради советского народа, что надо? Алло! Бори! Бори, гляди, сколько несчастные, куда звоните, что надо, какую квартиру оборовать, враги советского народа, что надо. Алло. Алло. Враги советского народа, что надо. Японского деда. Враги советского народа, где телефон берется, оборовывают квартиры. Враги советского народа. Алло, японца позовите. Вернись, советского народа. Слава сидящие. Враги, блядь, советского народа. Что надо? Алло. Бродяга, хуёв. Бродяга, хуёв. Вор несчастный. Бродяга биологическая. Вот проститутка. Отец вор. Где вас? Где проститутка? Давай телефон у вас. Алло. Проститутка мать телефону. Зачем? Алло. Проститутка, что надо? Сволочь несчастная. Бродяга голодная. Сивая. Подологическая под судным. Блядь подмостная, что надо? Молодь несчастная, что надо? Дорогая заборюга, что надо? Алло. Я телефон уберет, оборовывает квартиру. Сколько продажи? Сколько? Серега, врач народа советского. Куда ты, Варюга? Помощник, Варюга! Хуй привет! Варюга несчастная! Проститутка мать подохла! Кто только молчит? Кто говорила, что замолчал? Кто говорила, что молчит? Варюга, бродяга, поганый сволочь, что опять заворчал? Кого хуй тебе надо? Сука, варюга, голова тебе платит, там дадут 3 рубля, а голову тебе сколько когда-то из копейки, а проститутки мать, одну столную смерть. Что, сука, варюга надо? Варюга! А варюга! Алло, здрасте. Алло. Добрый день. Варюга, ты еще на заводе. Клуба за тобой не стоит. Одевай просто, а то сын так не спорхал тебя, брат. Бродяга несчастная. Алло. Слушай, что тебе надо, Варюга? Алло, выслушай. Варюга, Варюга, что тебе надо? Да, где, блядь, телефон взял, блядь, сотой, по которому, блядь, порой оборвал у черных на рынке? Сука, вор! Где давай проститутку, мать, с телефона? Зачем? Уничтожите ее нахуй! Она заразная! Заразных уничтожают! И тебя, блядь, уничтожат! Ты, блядь, на рынке в Коломенове подохнешь, ебаный сок! За воровство, блядь, квартир, за убийство, блядь! Тоже на прокуратуре, блядь, числится, как вор-убийца! В прокуратуре числится, как вор-убийца! Твой телефон известный, сотовый, блядь! Прокуратуре. А милиция с тобой уже, блядь, погадкою не разбирается. Здравствуйте. Что, бандюга, молчишь? Алло. Барюга, бандюга. Барюга. Не дай проститутку мать с телефона. Сейчас. Дышит. Сейчас. Они, блядь, черные. Осталось нахуй под мостом зарыли. Алло. Суху! Проститутку! Сука! А ты его слушаешь? Проститутка! Сука! Десятилетняя проститутка! Сука! Десятилетняя проститутка! Алло! Сука! Десятилетняя проститутка! Сука! Десятилетняя проститутка! А вы кто? Сука! Десятилетняя проститутка! Сволочь поганая! Поганка, блядь, уже, блядь, со рта, блядь, давно течет. Сука, кто тебя, блядь, уже никто не ебет? Ты заразный, сида заразила. Весь рынок. А ну не ругайтесь, пожалуйста. Сука, проститутка, весь рынок сида заразила. Сука, проститутка, весь рынок заразила сида. Сволочь несчастная! Где проститутку мать? Дай телефон проститутку мать! Алло! Обмоет! Дай проститутку мать телефона! Я вас слушаю! Проститутку мать телефона! Дай проститутку мать телефона! Алло! Ну, сука, замолчала! Сволочь поганая! Тварь поганая! Тварь, блядь, фашистская! Русская фашистка, блядь! Русская фашистка, немецкие фашисты люди, а русские, блядь, весь союз разграбили и уничтожают людей. Что же, блядь,

Бандюга, что молчишь? Я вас слушаю. Бандюга, нехуй слушать меня. Бандюга, бандюга. Пиздец ты говорил, бандюга. Враги советской власти, здравствуйте. Здравствуйте. Как я надо, Варюга, бандюга? Петровка 38, спокойно. Кто звонит, Варюга? Алло. Все телефоны берешь, грабишь квартиры. Говори, бандюга. Пока, одевайся, русы, пока тебя, блядь, не забрали, блядь. Это Котов Алексей. Варюга, бандюга, отъезжай. Алло, это Котов Алексей. Квартира воровывает. Это Котов Алексей. Бандюга, где телефон взял? По которому звонишь. Спиздил. Бандюга! Бандюга! Мать проститутка! Отец карманный вор! А ты бродяга, блядь! Сука проститутка! Алло, Питер Иванович, вы слушайте. Бандюга, срочно проститутку мать позови! Это карманчик! Алло! Алло! Сука! Проститутка! Десятилетний сволочь! Поганая тварь! Ты за больше маминой! Сука, проститутка десятилетия! Дебись, сука! В рот и в жопу! Куда ходишь? Сука, блядь, заёбная проститутка! Банда воров! Алло! Банда воров! Бандитов! Русские фашисты! Куда русские фашисты звоните? К Пидору Ивановичу. Русские фашисты куда звоните? К Пидору Ивановичу. А Пидору Ивановичу здесь не проживает? Как это? Не знаю, как это? Я к Пидору Ивановичу звоню. А кто это? Денисенко? Это Алексей Котов. Алексей, что за вор? Бандит! Почему? Прокатился с шайки бандитом города Селково. И здесь тебе что за дом? Уже милиция давно смотрите, прокатура. Воры, бандиты, суки, проклятые! Забивайте трусы нахуй! Выслушайте, пожалуйста! Выслушайте, пожалуйста. Воры бандиты, что хотите? Выслушайте, пожалуйста. Что бандиты хотите? Алло. Хуя. Зачем? Варюга, откуда звонишь? Кого тебе надо, Варюга? Я с автомата звоню. Бандюга. Бандюга. Что тебе надо? Варюга, бандюга, что тебе надо? Мне с вами поговорить надо. Что тебе столько надо? С вами поговорить. Что за столько вор надо тебе? Не, а почему вы так обзываете меня? Варюга, варюга, что тебе надо? Варюга, бандюга, что тебе надо? Не, я не такой. Варюга, бандюга, что тебе надо? Алло. Хуя, варюга. Нар, быстрее занимай нары, а то не хватит тебя. Хватит. В камере переполнено. Хватит. Хуй тебе хватит. Не. Сука, вор. Бандюга. Варюга. Бандюга. Варюга. Мать проститутка. Отец карманный вор. А ты, бродяга, бестомная! Так ты тоже! Так ты тоже! Тебе бандюга надо! Бандюга, что тебе надо? С вами поговорить, только... Нехуй говорить! С ворами, с проститутками не разговаривают! Так я не такой! Бандюга, что надо? Вам ведь нравится, что мы звоним? Что за вор? Что тебе надо? Спросить. Что за вор? Что тебе надо? спросить, вам ведь нравится, что мы вам звоним? А там люди! А? Здары готовьте! Где свои захватывайте? Это не бой! Вот вас! Пустой бары! Что ж вы вчера обокрали? Пятерых ворол на вещами заплатили. Так так и есть. Что же вор? Что же он не обокрал? Много. 35 лодка у меня в кармане. Я вашу... Я ворол знаю, проституток. Я вашу квартиру обворую. Хуй забороть! Подойди, блядь! А то нас завязывай. Что? Не взял, как для тебя, 9 грамм. Только, блядь, подойди нахуй к дому. И... Охрана стоит. Сидит. Всех вас просто знает охрана. Ты пиздишь. Бандюга! Бандюга! Барюга! Бандюга! Барюга! Мать проститутка! Отец карманный вор! Пусть это есть! А ты голодный, что заходишь? Да? Рыб заходишь, лагаешь, денежки, блядь, считаешь. Я вас обворую. Барюга! Бандюга! Барюга! Бандюга! Сволочь нечастая! Безработная штука! Работать не ходишь, а воровываешь квартиру. Ну пиздец, блядь, скоро воров. Все хамон перехуятят. До свидания, ворюга. Готовь на нары полки. Ворюги в проститутке хватит сгробить квартиры. Ворюги в проститутке что надо? Алло, вы слушаете? Нехуй слушать. А воров не слушает. Воры бандиты, что надо. Вы слушаете? Это Алексей Котов. А что значит Бор Котов? Он был за нас подох. По сервису работал, в автосервисе. Я его прекрасно знал. Вы... А это Ворилга Котов. Вы... Это здесь кто-то нет воров. Вы пиздите. Смотри, Котовы. Я прекрасно мать знаю Котовы. Вы пиздите. Я тот, кто не знаю. Я говорю вас с тобой говорить. Воровать я не научился. А тебя нахуй убусов завар пристрелю. Так вы пиздите. Не. Хуйня. Зачем? Ты же где работаешь? На золотом заводе. Ворот там золото. И помогает тебе одна проститутка. Зовут ее Таня. Не. Пиздец. Барюга. Золотого завода. Какого? Ты что за вор? Что за Котов, Барюга? Где ты работаешь, Барюга? Где ты уже работаешь? На рынке. Ну воруй там больше. Барюга-бандюга! Проститутка вор Котов! Таких нету! Ты выдумал себе фамилию Котов! Я прекрасно знаю Котова! Вор Котов честные люди! А это Барюга какой! На рынке заработать! Нахуй ты мне нужен, Барюга! Бандюга! Готовься на нар, а то ни сто тебе не хватает там! Ну вам ведь нравится, что мы звоним? Алло. Да. Добрый день. Добрый день. Петровка 38. Сука, вот проститутка настоящая. Ворюга, ёб твою мать. Ты сука телефон берешь, обрабатываешь квартиры, руководишь бандой воров. Ворюга, бандюга. Ворюга, бандюга. Твой телефон у меня на определителе. Сейчас Петровку позвоню, блядь, по этому телефону. Что за вор бандюга звонит? Петровке 38. Это ворюга бандюга. Ворюга бандюга. Где твоя мать проститутка? Где твой отец карманный вор? А ты бродяга рыбичная. Телефонная воровка. Что говор? Я тебя, блядь, дам тебе прав за 38. Ты узнаешь видео за 38. Море, блядь, быстрее захватывай. А то места тебе не хватит. Написал 38. Кто столько еще скажет? Петров за 38. Кто Петров за 38 тоже скажет? Смотри, Петров за 38. Кто ходит сейчас, что я варил, да, блядь? Алексей Котов. Что я варил, да, блядь? Кто носил, сколько я поймать? Да, блядь, я увидел, что я проституток помать, который на рынке валяется, а отец кармана выбирает по рынку. А ты, блядь, я говорю, раз день целый звонит по телефонам, а ночью ворует. Ты сколько, блядь, молчит? Что говорил вы, что молчишь? Вас плохо слышно. Что говорил вы, что молчишь? Я не молчу. Подходи, блядь, автомат калашников на взводе. Я тебя, блядь, охуярю, я поймать. И на ногой, блядь, лежать, тухнуть. Вот не просто трешка, звонит. Сколько? Что позвонит по телефону. 56-28-9-40. До этого хуя. Он тебе дал телефон. Так бандеры с вашего Петра в 38. Позвони туда ему. Алло. Алло, добрый день. Да. Петровка 38 звонит. Вор, бродяга, служа. Скажи, батюга, когда хочешь воровать квартиры? Твой телефон, сука, блядь, на определителе. Сейчас, блядь, свою Петровку позвоню. Если там такая, сука, воровка, как ты. Ты, блядь, здесь когда звонишь, вор, где телефоны берешь, а воровываешь квартиры? Сука, проклятая, заразная погодина. Сука, ты, блядь, людей уничтожил. Сука, нас ночью, днем людей. А с Петровкой, блядь, рекомендуется. Твой телефон, блядь, на определителе. Сейчас, блядь, будут туда звонить Петровку. Как твоя фамилия, сука? Варюга, как твоя фамилия? Котов. Варюга, бандюга, как фамилия, говорит. Котов Алексей. Ты, сука, блядь, вчера целый день звонил. Таких нет и Котовых. Он, наверное, Алексей умер. Сука, Котов Алексей. Я тебе там, блядь, Котова отвечаю. Ты, блядь, вчера по другому телефону звонил, а сегодня по другому сейчас звонишь. Сейчас только, блядь, буду звонить. Я только сказать, что ты вор, блядь, звонишь зачем сюда? Твори, за каким хуем ты звонишь сюда? Нахуя тебе нужен, сука, варюга? Генерала трогать. Вас послушать звоню. Сука, варюга! Какого хуя тебе надо? Ты где взял телефон? Ты что, позвони телефону, который тебе дает, я тебе дам телефон. 8-0-95-2-89-40. Вот туда звони. Он тебе, бандюга, этот телефон и дает. Вот туда звони, бандюга. Он не... Котов Алексей. Я тебе, блядь, дам Котов Алексей. Котов Алексей давно уже сгнил. А ты сколько, блядь? Ее так сестра живет на улице Мичурина. Что говор, что молчишь? Так вас... Бандюга, что молчишь? Алло. Бандюга, что молчишь? Спойте песенку. Бандюга, что молчишь? Спойте песенку. Варюга, что молчишь? Варюга, бандюга, что молчишь? Где твоя мать, проститутка? Дай лучше мать, проститутка, поговорю. Алло. Без карманный вор. Алло? Дай проститутку мать, Котов. Я слушаю. Котов проститутку мать давай. Алло? Котов проститутку мать давай. Алло? Котов проститутку мать телефону. Нет, не дам. блядь, ворюга, молчишь? Вчера, блядь, целый день звонил. И сегодня, блядь, целый день звонит. Кого хуй тебе надо? А вырвать хуй тебя? Подойдет, блядь, на взводе автомат Калашникова. Около, блядь, дома, блядь, нахуй пристрелю. Я кричать не буду за воров. Ты, блядь, из банды Чубайса, ёб твою мать. О, Чубайса еще не убили. Убили. Убили его, блядь, готовиться. Убийство. Так убили уже. Алексей Котов. Котов, блядь, Котов, ёб твою мать. Котов, блядь, на улице Мичурин живет. Его родители живут. А ты, бандюга, под забором живешь. Нет. Бандюга, что молчишь? Спойте песенку. Бандюга, что молчишь? Спойте песенку. Бандюга, что молчишь? До свидания на нарах. Нары, пока не нанимай свободный, сука. Нет. Говори, сука. Что за банда звонит? Банда вчера звонила, сейчас звонила с этого телефона. Что за банда, ворюга, звонишь? Мы бандюк поймали. Сука, вор, бродяга! Тебя еще не посадили в клетку звериную? Бандюга! А, бандюга! Ты звони по телефону своему другу на Петровку. 22-08-900-24. Этого бандюги звони, который ловит таких воров, как ты. Ну, ему звони. Повторяю телефон. 22-08-924. Баланс этой карты исчерпан. Банда воров, что надо? Да. Банда воров, что надо? Еще не родился тот человек, который бы побудил меня. Банда воров, что надо? Банда воров, что надо? Заткнись! Если только Магадан повезет вас за воровство к вам нет. Алло. Кого хуй надо, хуя? Ворюга несчастная, бандюга. Где телефон берешь, грабишь в квартиру? Убей нахуй свою мать, проститутку! И сам, блядь, сама поезжай! Вор несчастный, бандюга! До свидания, бандюга, ворюга! Алло! Какого хуй надо, поганый сволочь? Нет. Слово с поганого, что надо тебе. Здравствуйте. Что за вор? Бандит ужасный. Твой телефон на определитель, сколько минуты прокуратуры передает. Как барра бандита. Группа... Бандита. Группа... Какой вор бандит надо? Алло. Вор бандит. Вор бандит. Вор бандит. Вороза советского. Русский фашист! Русский фашист! Враг советского народа! Группа захвата слушает вас. Фашист, фанаты, я тебя, блядь, дам захват! Ты захваченный! Сука! Кандалами сидит Магадан! За тобой же, блядь, списку имеют! Фашист несчастный! Мать проститутка! Пойдет карманный вор! А ты, бродяга, на день ты хамас ворует, хамас на рынке весь продает. Я говорю, замолчи, где телефон взял, сука, по которому звонят? Я говорю, где телефон у меня забрал из квартиры? Да к пизжу. Ты все, да, поганые руки, ноги у тебя. Отваливается, отрезок, блядь, казнить будут, как русского фашиста, врага советского народа, враг советского народа. Чубай с хуем, сука поганая. Да. я его в группе. Сын, Чубайса, блядь, Барнюга, Чубайса еще, блядь, один раз не убили, все, что бьет вместе с тобой. Да, я участвую в секте, Чубайса. Понимаете? Нехуй понимать, я воров не поднимаю, воров, предателей советской власти ненавижу. Уничтожаю русский фашист, русский враг народа Советского Союза. Кто-то есть враг советского народа, предатель русский фашист. А ты нацист. А ты нацист. Слышь? Русский фашист. Где телефоны берешь, оборов из квартиры? Все равно ты столько, блядь, в колонне подох. Подыхай тебе столько в колонне. Три родные русские предатели хаты. Куда деваться бедным солдатам? Вали русские фашисты, грабят квартиры, уничтожают трудовиков. На свидание, бандиты русские. Алло. Ходить, ходить будут. Бандит, вор, что надо? Алло. Бандит, вор, козов, что надо? Сука, вор. Фараона телефона с мощной зарегистрирована. Рождай свой телефон. Он нигде нихуя не зарегистрирован. Вор-бродяга. Борюга несчастная. Все равно, блядь, колонеры подыхать тебе, блядь. Все за воровство. Бандюга, что надо? Алексей Котов беспокоит. Я тебе, блядь, дам Котов. Борюга, ебаный рот. Фараону телефону звонишь, не зарегистрировал. Разыскивай твой телефон, он не зарегистрированный. Но все равно, блядь, найдут. Слушай, все равно, блядь, падает. Кто-то борюга, кто-то борюга. Кто-то бандюга, кто-то бандюга. Кто-то бандюга, борюга. Фараону телефону звонишь, нигде не зарегистрировал. Где кто отобрал, блядь? Вор борюга, вор Кондетов, вор Кондетов, вор! Вор Котов! Вор Котов! Бандит Котов! Всемирному розыске ищется! Котов бандит! Котов бандит! Котов бандит! Котов бандит! Сука вор! Сука вор бандит! Сука вор бандит! Сука вор бандит! Сука вор бандит! Чё, сука, молчишь? Алло! Хуё! Бандит! С бандитом не разговариваю! Записывайте! Я телефон спиздил, блядь! Он не зарегистрирован у тебя. Записывайте мой телефон. Да нахуй твой телефон уже известный. Я тебе сам могу сказать. Давайте. 22. Да. Начало. А дальше? Сейчас, сука, сейчас, одну секунду. Слушаю. 22. Дальше. 08. Дальше. 924. Это не мой. Твой, сука, телефон. Ты, блядь, твой голос. Все звонил. Его разыскивают. Он ворованный. Ты его где украл, блядь? Твой телефон. Питалки 38. Петровка 38 заявили. Там нет у них таких телефонов. А я в угол Ровске разыскивают. В союзном, республиканском. Это сотовый телефон. Он нигде не зарегистрированный. Вот этот телефон, ёпта мать. Который ты, сука, сейчас... Баланс этой карты исчерпан. звоните? Алло, Питеру Ивановичу. Бандиты, говори, куда звоните? Котов Алексей. Бандиты, говори, куда звоните? Котов Алексей. Бандиты, говори, куда звоните? К тебе. Суки, говори, бандиты, куда звоните? К Питеру Ивановичу. Где проститутка, мать твоя? Сейчас, да. Отец карманный вор, а ты, сука, голодный бегаешь, воруешь квартиры. Нет. Не правы. Что, сука, где телефон взял, мой телефон? Ворюга несчастный. Говори сейчас, блядь, сука, да твой телефон известный на Петровке 38. Тебя разве разыскать в углу розыске? Сука, где телефон мой взял? Я? Да, хуяк, сволочь несчастный, бродяга. Соколов, блядь, сука. Не Соколов, а Котов. А это ты, блядь, сволочь, с ворованным телефоном. Да. Сука, ты, блядь, твой розыскный телефон. Он у тебя ворованный, нигде не зарегистрирован. Почему ты, сука, с этого телефона ворованный твой? Котов, вор, бродяга! Вор, бродяга! Русский фашист! Русский фашист! Вы хорошо поете. Русский фашист! Убийца народа! Сгубил народа, блядь, сволочь! Сволочь, ворюга! Сволочь, ворюга! Сволочь, ворюга! Сволочь, ворюга! Сволочь, ворюга! Бандит! Русский бандит! Фашист русский! Да. Что да? Фашисты русские. Немцы ушли, а фашисты русские с Чубайсом пришли. Мы Чубайса убили. Чубайка! Собака несчастный, сволочь! Котов, хуётов! Ты, блядь, нихуя никогда не был! Котов, блядь, сука! Котов живет на улице Мичурина! А ты, сука, под забором живет? Нет! Сука, Котов под забором живет, ворует квартиры! Мать проститутка! Отец карманный вор! Нет! Вор карманный! Вор, бродяга! Котов! Петровки 38. Котов! Петровки 38. С ворованных телефонов звонит. А ворует квартир. Убивает народ. Так мы вас обворуем. Вас обворуем. Хуй тебе, блядь! Ворюга! Бездонная яма! Бродяга бессонный, без трусов ходишь, блядь. Нет. Что же, вор, почему с ворованного телефона звонишь, не зарегистрированный на тебя? Петровка тобой занимается, ты в углу розыске, блядь, сотовым телефоном не зарегистрированным. Где, сука, у какого прохора отобрал у девчонки сотовый телефон? Я девчонку отъебал. Я девчонке сотового телефон, блядь, оборвал, отобрал. И девку изнасиловал. Да. На Петровке известно. Сотовый телефон, сука, отобрал. Изнасиловал девчонку. Да, вы правы. Алло. Мы вас обворуем. Я обворую свою проститутку, мать! Нет. Сука, она подыхает, блядь! Ты ебешь ее, блядь! Действительно, блядь! Мать ебет! Да как ты... Отец карманный вор, у нее не стоит. А у тебя уже подыхает то же самое. Она венерически больная. Так у тебя тоже не стоит. Как вы ее ебешь, рассказывай. А? Как маму ебёшь, рассказывай. Раком. А она тебя? Она меня не ебёт. Она тебя в рот серит. Нет. Она хорошо рот раздевай, значит, навалят тебе. Как оно только лопаешь, матерь? Суховор! Суховор! Котов! Ну, в розыске столько находится. Отгулялся ты столько, блядь, по воле. Подыхает тебе, блядь, в Колыме. Подыхает тебе столько в Колыме. Суховор! Суховор! Что молчишь, суховор? Так тебя слушаю. Суховор! Суховор! К Колыме готовься! На нары! Я готов. Поганый сволочь! Нет. Сволочура! Бандюга! Подзаборная тварь!